Глава 24. Пленники. Два бугая оттащили Орлика на окраину селения так стремительно, что ему не удалось даже коснуться ступнями земли. Старик Махмуд следовал за ними, нес в руках глиняный кувшин с вином, блюдо с фруктами и лепешками. У самой крепостной стены обнаружилось низкое круглое строение, вроде шалаша, но выложенное из тех же белых камней, что и сама стена. Забежав вперед, старик открыл засов на дубовой двери. Изнутри кисло пахнуло подгнившим сеном. «Сюда мы иногда помещаем тех, кто только прибыл из нашего прежнего мира», — сообщил Махмуд, пока сына старейшины закидывали внутрь. Он как будто всеми силами пытался сделать вид, что ничего дурного не происходит. «Они подчас теряются от внезапных перемен и ведут себя буйно. Так что, когда станешь укладываться на покой, сперва выбери черепки из соломы». Едва он удалился, Орлик первым делом метнул о стену оставленный ему кувшин. Затем краем блюда долго пытался царапать дверь, пока не убедился в бессмысленности этого занятия. На ощупь отыскал пару сухих комьев соломы и свернулся на них, размышляя. Он от души надеялся, что Ждан не подвел. Уже увел дружину обратно в кукушкино гнездо, и вернуться сюда отныне не позволит никому и никогда. Но вот только послушаются ли его другие юноши, а всего пуще отец и Дея? Не решатся ли два самых дорогих ему человека на безрассудство? Не отправятся ли на его поиски сами? О своей участи Орлик почти не беспокоился, хотя и терялся в догадках, для чего понадобился хитрецу Махмуду. За этими тревожными мыслями он забылся сном, крайне беспокойным. Во сне ему слышались крики, как будто на родном языке даже имя свое он различал. А на рассвете его разбудил старик Махмуд. Выглядел вчера еще бодрый старичина бледным и измученным. Прежде идеально прилизанная борода топорщилась во все стороны, халат был небрежно запахнут, и челма съехала на бок. Однако Орлику показалось, что старик больше изображает смятение и скорбь, в то время как его глубокие с прозеленью глаза, похожие на крылья жука-бронзовки, поглядывали хватко и уверенно. Присев на солому, он протянул Орлику глубокую миску с каким-то теплым варевом. Юноша мотнул головой, давая понять, что не голоден. Ему хотелось поскорее услышать, что придумал коварный лис. «Я словно медленно поджариваюсь на огне своей совести», — тягуче заговорил старик, не забывая сокрушенно покачивать головой. «Ты еще так молод. Едва ли тебе приходилось оказываться перед столь трудным выбором. Представь, что ты можешь спасти близких тебе людей, но при этом возьмешь на душу грех, который не даст тебе покоя до конца твоих дней. Но если не совершишь его, то еще скорее пожалеешь об этом и будешь жалеть каждый день и ночь, каждый миг, что отделяет тебя от смерти». Орлик сообразил, что лучше помалкивать, да и не очень-то старик нуждался в ответе. Ломая длинные темные пальцы, он продолжал свою речь. «У меня есть два сына, два благородных и отважных юноши. Нет, они не родные мне по крови. Я попал в этот мир уже зрелым мужчиной. Мои старшие дети, как и моя молодость, остались в том прежнем мире. Но однажды утром у своего шатра я нашел двух рыдающих ребятишек. Они путешествовали с дальней родней. Подбил же их шайтан остановиться на ночлег именно на том проклятом месте. Дети проснулись уже здесь, только вдвоем, и хором голосили от ужаса. Я взял их к себе и вырастил как любимых и долгожданных сыновей. А недавно мои мальчики разом нашли себе жен, прекрасных и достойных девушек по совпадению сестер. Я справил им свадьбы и радовался, как ребенок, но червячок тревоги грыз меня неустанно. В прежние визиты охотников из города мне удавалось отбить моих ребятишек, да и сами они могут за себя постоять. Но чудес не бывает, или я просто не умею в них верить. Едва ли нам всем пятерым удастся уцелеть после нового нашествия тварей. Да если и выстоим на этот раз, беда все равно придет позднее, когда появятся на этот недобрый свет мои внуки. Я говорил тебе, что за детьми охотятся с особым усердием. Если потеряем хоть одного... Старик непритворно содрогнулся. Скорбь и отчаяние войдут в наш дом на правах хозяев и не покинут их уже никогда. Он умолк, теперь в самом деле едва сдерживая рыдание. «И чем я могу быть полезен?» — решил напомнить о себе Орлик. «Думаешь, отдать меня охотникам вместо своей родни?» «Нет», — старик качнул челмой. «Да и не получится. Они сами берут, кого хотят». «Но вчера, во время разговора с тобой, я понял то, о чем не мог догадаться раньше. Охотникам нужны только те, кто не совершал убийства. Как известно, только такие и могут попасть сюда. Я вот попал, но убил одну из тварей уже здесь, и с тех пор они словно потеряли ко мне интерес, даже не стремились отомстить за своего сородича. Именно поэтому мне удавалось отстаивать своих сыновей все эти долгие годы. А если бы они стали такими же, как я, то могли бы лучше защищать своих жен, и у нас появилась бы надежда». Орлик ощутил, как леденеет в жилах кровь. Он понял, к чему клонит коварный старик, но постарался ничем не выдать своего испуга. «В твоем рассказе, Махмуд, прозвучало слово «благородное». Ты уверен, что твои сыновья согласятся без всякой причины убить безоружного человека, такого же, как они?» «Я ничего не рассказал им о том, что узнал из разговора с тобой», — ответил старик. «Достаточно будет сказать, что ты из города, и кровь в них взыграет, а руки сами потянутся к кинжалам. Они за эти годы потеряли стольких друзей, скольких у тебя еще и не бывало. К тому же я подумываю о турнире», — хитро скривил тонкие губы Махмуд. «Ты силен и отлично сложен, но представления не имеешь о ратном деле». «Хорошо, тут ты все продумал», — кивнул сын старейшины. «Только должен тебя предупредить, даже если твои сыновья станут поочередно втыкать в меня кинжалы, лишь один удар окажется смертельным, и только один твой сын приобретет желаемое». «Я и об этом подумал еще вчера», — снова кивнул старец, гордый своей сообразительностью, «и послал отряд поймать тех, кого ты оставил дожидаться тебя. Правда, схватить им удалось лишь четверых. Один из них — ребенок, которого я, разумеется, отпущу на свободу, но и оставшихся будет достаточно». Орлик заткнул себе рот кулаком, чтобы не взвыть от такого известия. Ждан все-таки подвел его. «Думаю, нам стоит пойти к ним прямо сейчас», — легко поднялся на ноги Махмуд. «Они заперты поблизости, в другой башне. Пока мой народ спит, я отпущу мальчика, так будет безопаснее. Люди злы на любых пришельцев извне». И распахнул дверь. Орлик вышел, втянул аромат утренней свежести, украдкой огляделся. Поселение еще спало, однако на каменных стенах неярко горели костры и прохаживались темные фигуры стражей. Поблескивала сталь кинжалов за их кушаками. Мысль бежать и возвратиться с подкреплением отпала сама собой. Махмуд, с пониманием усмехаясь, указал ему на соседнюю башню. Отворилась еще одна дверь, и Орлик, ступив следом за стариком в душную темноту, разглядел несколько фигур, скорчившихся на соломе. «Не бойтесь, это я!» — проговорил он поспешно. Раздались сдавленные вскрики, а потом вскочил на ноги Ждан, крепко обнял Орлика. «Прости меня, друг, я не справился с твоим поручением. Надеюсь лишь, что другие уже в безопасности». «Что же случилось?» — спросил сын старейшины, вглядываясь в темноту, чтобы понять, кто еще попал в беду. Из-за спины Ждана выглядывал Видан, свет луны выдавал виноватое выражение на его зареванном лице. Еще двое медленно поднимались на ноги в глубине башни, в них Орлик без труда узнал братьев Креслава и Возгоря. Оба брата 17 лет от роду, высоки ростом, худы, подвижны, с длиннющими конечностями, но Креслав был неуклюж и вечно путался в собственных ногах. Возгарь же ловок, как ящерка. Зато первый обладал огромной силой, второй своими тонкими пальцами едва справлялся с конской подпругой. Разнились и их голоса. Креслав своим зычным басом был способен, кажется, валить деревья. Возгоря же, как своего, приветствовали соловьи. В общем, братья были словно двумя половинками одного целого, потому и старались всегда держаться вместе, во всем поддерживали друг друга. «Я сделал все, как ты велел мне. Предупредил дружину, чтобы не отходили далеко от своих коней и ждали моего приказа», — сказал Ждан, убедившись, что Махмуд не собирается уходить. А сам неустанно следил за крепостными воротами. Солнце уже клонилось к закату, когда ворота растворились, и оттуда посыпались вооруженные люди. «Я увидел, что тебя среди них нет», и немедленно дал сигнал к отступлению. Сам я ехал последним, и скоро заметил, что не только твой балабан, но и Вихрат скачет в общем строю без всадников, и немедленно развернул своего коня. Увы, я не заметил, как эти два недоделка, он кивнул на стоявших плечом к плечу братьев, последовали за мной. Недоделки обиженно возроптали, но Ждан продолжал. Противники были пешими и не могли погнаться за нами, поэтому поначалу я рассчитывал, что они скоро воротятся в крепость. Но потом я услышал крики и увидел, что с десяток чужаков окружили высокий дуб и с хохотом пускают стрелы в его листву. «Опять белка», — процедил Орлик, обращая на дрожащего с головы до ног мальчишку испепеляющий взгляд. «Вовсе нет!» — завопил тот обиженно. — Я забрался на дерево, чтобы разглядеть, что происходит за стенами, и где там ты, Орлик? А потом не сумел быстро спуститься. Зацепился портками и повис на ветке, — уточнил беспощадно Возгарь. — Пришлось вмешаться, не могли же мы смотреть, как эти басурмани по очереди упражняются в меткости и мечут в него стрелы и кривые ножи. Ну, нас и притащили всех сюда. Старик Махмуд выразительно усмехнулся и произнес громко. «Мальчику пора уходить. Селение просыпается». Орлик поспешно схватил Видана за плечо, притянул к себе и быстро заговорил. «Послушай меня и хоть на этот раз сделай все, как тебе велено. Сейчас тебя выведут за крепостную стену. По следам коней возвращайся назад на поляну». «Нет!» Охнул, отшатнулся мальчишка. «Без вас я не уйду!» Орлик не сдержался, тряхнул его за плечо со всей силы, призывая молчать и слушать. «Видан, на тебя вся моя надежда, понимаешь ты это? Скажи остальным, что мы, должно быть, больше не вернемся, так уж вышло. Со старейшиной поговори наедине, передай ему мои слова. Нужно обносить поселение крепкими стенами, получать из огня оружие и овладевать воинскими науками, денно и нощно охраняя селение, особенно от тех, кто пожалует верхом на странных существах и будет облачен в костяные доспехи. Ты понял?» «Я понял!» — звенящим голосом вскричал Видан. А когда мы вооружимся, то вернемся сюда и отобьем вас, ага?» Старик снова хмыкнул и подцокал языком. «Даже не думай об этом!» — рявкнул Орлик. «Окружите себя стенами и старайтесь без особой нужды не покидать селение. Скажи моему отцу, что добрые сказки оказались обманом. Жизнь здесь совсем не то, чем кажется. И еще скажи, что я всегда любил и почитал его». «А что сказать Дэ?» — перебил Видан, немного оживляясь. Орлик задохнулся на секунду от одного звука этого имени, пробормотал, едва переводя дух. «Что ты можешь ей сказать, мальчишка? Она и сама знает, чем всегда была и будет для меня». В следующий миг он крепко обнял дрожащего всем телом Видана, потрепал по вихрастой голове. «Иди, друг, и не кори себя, ты ни в чем не виноват. Это все моя ошибка». И отошел обессиленный вглубь башни. Краем глаза видел, как Видан по очереди попрощался со Жданом, Криславом и Возгорем. Ждан тоже отвел мальчика в сторонку, чтобы сказать ему что-то для жены и матери, и Орлик видел, как подрагивает спина его сродника. А братья наверняка попросили передать что-то своей сестре, хоть она была старше и довольно строгой девицей, оба готовы были носить ее на руках. А затем Махмуд удалился, ведя мальчика за плечо и не забыв задвинуть замок башни. Орлик тяжело перевел дыхание. Предстояло самое ужасное — рассказать друзьям, какая судьба ждет их в скором времени.